Глава 12. «Добрый день, Джордж. Я на минутку. Можно?» Вопрос был задан госпожой Зайонс лишь для проформы, поскольку с деканом факультета пространства времени Георгием Васильевичем Крашенинниковым она была довольно близко знакома еще со времен студенческой скамьи. «Мариночка, заходи. Всегда рад тебя видеть». Выйдя из-за стола, мужчина подошел к даме и галантно облобызал ее полную ручку, как это полагается среди людей знатного происхождения. «Ты, смотрю, день ото дня становишься все краше и краше. Сколько тебе на нынешний момент годков? 20? 25?» «И кей ты, Георгий, дамский угодник?» Показушно смущенно потупила глазки Марина Захаровна. «Вот умеешь сделать комплимент на ровном месте». И, погрозив ему шутливо пальчиком, прошептала, будто опасалась, что кто-то ее услышит. «Не приведи боги, узнаю, что ты где-нибудь проболтался насчет моего истинного возраста. Ну, ты понял». «Ну что ты, дорогая, как можно? Я ж в тебя еще с университетской скамьи влюбленный, и до сих пор. Да за тобой половина мужиков нашего курса ухлестывала, а ты предпочла какого-то Зайонса. Ни рылом, ни башкой, и вообще тихий омут». «Ха. Зато я теперь графиня, и муж мой мне ни разу не изменил, в отличие от всех этих Бонч-Бруевичей, Потоцких, Джафаровых и прочих... хе-хе, кавалеров». И окинув насмешливым взглядом сухощавую фигуру декана, его седую шевелюру, слегка морщинистое лицо с щегольскими усиками и бородкой-клинышком, в пику ему выдала, определенно не в первый раз. «Никогда не понимала, для чего достигшим определенного социального статуса мужикам изображать из себя немощных старцев. Сходил бы к целителям, они и тебе годков-то поубавили». На что Георгий Васильевич с кривой улыбкой произнес: «У каждого, Мариночка, своя стезя. Тебе быть вечно юной и красивой, ну а мне...» Он грустно развел руками. «Да и Риточка не поймет. Станет постоянно в чем-то подозревать, если пройду процедуру омоложения. Тут же посыпятся упреки, сцены ревности. А мне оно надо? Кстати, у супруги через неделю день рождения. Празднуем в субботу. Так что ждем тебя в нашем поместье к 16. Обещаю, будет весело. С правнуком Сергеем познакомлю. Недавно закончил кадетское училище. Парню всего 15, а уже воздушник 6 ранга и 8 в магии тьмы. Эко тебе такое». «Хорошо, Жорж, непременно буду». И, перейдя на деловой тон, продолжила: «Вообще-то, я к тебе по делу, Георгий Васильевич». «Я весь внимание, Марина Захаровна». «Могу тебя поздравить, у нас универсал. Ну и себя тоже». «Шутишь, Маринка?» Георгий Васильевич с подозрением посмотрел на даму. «Ничуть, ваше превосходительство. Только что некий Александр Полубояринов принес мне результаты обязательного тестирования чародейского дара. Там, черным по белому, написано, что сей юноша является полным универсалом 9 ранга. Обращаю внимание, полным универсалом, и ранг у него без 5 минут 8. Ошибки не может быть в принципе, поскольку сканирование проводил Лёшенька Соколов лично». «Так какого художника этот будущий светоч решил поступать на наш факультет? Отчего не подался в боевики-стихийники? Там перспективы, слава, почет, великосветские бабы, наконец». «Вам бы, мужикам, все про баб думать. Так вот, что я тебе скажу, Жорж. Этот самый Полубояринов не из тех, кто уговаривает нас, женщин. Рявкнет в койку, и мы безропотно под него ляжем. Ну или сверху сядем, в зависимости от его предпочтений. Хе-хе-хе. Это я тебе говорю как женщина, как мать 6 детей, как бабушка дюжины внуков. Ну и так далее. А вот по какой причине он выбрал именно наш факультет, для меня такая же загадка, как и для тебя. Мог бы поступить туда, где значительно проще и перспективнее. Хотя вряд ли его привлекают перспективы на ниве государственной службы. Этот Полубояринов, несмотря на юные годы, является легитимным главой рода Каринских. Да ты сам сунь нос в сеть и в поисковике набери его имя. много всякого интересного узнаешь об этом юноше». Несмотря на избыток противоречивой информации, он для большинства терра инкогнито. Непонятно, откуда взялся. Еще более непонятно, по какой причине предыдущий патриарх, Каринфский Квинта, передал ему перстень патриарха рода. И вообще, с этим юношей сплошь непонятки. Его до сих пор не признало ни одно из семейств Древа Каринфских. Так знаешь, как он поступил? «Вариантов куча, но уж лучше ты сама мне все поведай», — хитровато заулыбался декан. Он реально отрекся от своей родни и инициировал судебную процедуру отлучения всех их от рода Каринфских. Вот такой дерзкий юноша. И знаешь, Георгий, мне кажется, что у него все получится, ибо весьма гнилой род ему достался в наследство. Думали, на простофилю нарвались, оказался волчара матерый. А еще он лихо разобрался с соседями в затянувшемся и обострившемся с его приходом на должность патриарха конфликте насчет спорных земель. Ни единый квадратный сажени не профукал. Даже приобрел знатно в результате вооруженного противостояния с каким-то бароном. Ладно, это его дела, нас они не касаются. У меня к тебе на данный момент всего лишь один вопрос. Что нам делать с этим уникумом? Что делать, что делать? Будто ты не знаешь. Впрочем, откуда? Последний универсал, пожелавший пройти обучение на нашем не самом престижном факультете, покинул стены факультета более 50 лет назад. У нас нужно думать, а не блистать, и не потрясать своими... Декан окинул оценивающим взглядом прелести Марины Захаровны, после чего продолжил свою пламенную речь. «Ну, ты поняла. А современная молодежь, по большей части, не склонна напрягать мозги. Так что будем полубояриного, что называется, всячески облизывать и по возможности угождать всем его прихотям. Но так, чтобы он ничего не заметил». Потерев азартно слегка вспотевшие ладошки, Георгий Васильевич не удержался от ехидного замечания. «Могу представить физиономию зазнайки Прохорова, когда до него дойдет информация о том, что полный универсал поступил не на его сраный факультет тупоголовых боевиков-стихийников». 58. «Что ты имеешь в виду, Мариночка?» «Именно столько лет прошло с того момента, как последний универсал покинул стены нашего факультета. Да и тот был не совсем полным, как разумник абсолютный ноль. Однако какой-никакой, но все-таки уникум. Жаль, погиб при отражении атаки Железного воинства в Лионском инциденте. Да ты же сам там был». «Печальный случай. Я тогда еще молодой и глупый, прямо в глаза Его Величеству высказался, что не стоит туда посылать наших магов. Пусть лягушатники сами разбираются со своими проблемами». А тот заладил. Братская помощь, да братская помощь. В результате эти якобы братья слиняли с поля боя в самый критический момент, тем самым подставили наш корпус под удар. Георгий Васильевич ненадолго замолчал, вспоминая те далекие дни. «Сам там едва не сдох от магического истощения». «Да будет тебе, Георгий!» По-доброму улыбнулась Марина Захаровна. «А кто, как не ты, открыл портальный переход перед наступающей лавой неубиваемых тварей и отправил их несметное воинство прямиком в космическое пространство? Тем самым ты доказал всем этим кичливым огневикам, водникам и прочим, что продвинутый порталист способен утереть нос любому боевому магу. Герой, мать твою, за ногу! Оказал братскую помощь, в результате сам едва не сдох». «Ну все, все, Мариночка, успокойся. Ведь выжил, восстановился. Теперь в фаворе у самого». Мужчина направил указательный палец в потолок. «Что же касательно полубояриного, поступаем, как я сказал, но без ненужной опеки и явных преференций. Насколько я понял, парнишка шустрый, сообразительный, о себе позаботиться вполне способен. И вот что, подруга, интуиция мне нашептывает, что этот юноша нас еще очень и очень удивит. А моя чуйка, скажу тебе со всей ответственностью, меня еще ни разу не подводила». «Я все поняла. Наблюдаем, не мешаем, более того, при необходимости идем навстречу. Все верно. С твоим умищем армии в атаку водить и королевствами править. А сиськами крепостные ворота прошибать. Грубоватая шутка Марины Захаровны определенно зашла. Как следствие, присутствующие в кабинете персоны задорно расхохотались, будто не было тех 60 с лишним лет их приятельских отношений. И они вновь, те восторженные абитуриенты-идеалисты, впервые переступившие порог самого замечательного факультета. Как любил говаривать мой пращур полубояринов Анатолий Глебович, писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. В данном конкретном случае под пушным зверьком подразумеваются вступительные экзамены. Впрочем, лично я ничего такого сложного для себя в предстоящих испытаниях не вижу. На основании данных, полученных от перманентного сканирования абитуриентов, я сделал вывод, что опасаться конкуренции с их стороны мне особо не приходится. Но это в плане развития магического дара. Что же касательно моей научной подготовки, тут все более чем, как выражаются добропорядочные германские бюргеры, «alles ist gut». Сегодня первый экзамен. Как водится во всех российских негуманитарных вузах, это математика письменной, в данном случае метаматематика. Кстати, отличный способ избавиться от явного балласта так, чтобы избежать контакта преподавательского состава с полными тупицами. Все случилось как-то уж очень по-будничному. Группу абитуриентов, человек 100, пригласили в лекционную аудиторию. Каждому на входе вручили запечатанный конверт и велели не вскрывать до особого распоряжения. Вот тут-то и начались чудеса тупости. Полдюжины парней и девчонок не удержались и все-таки его открыли. Идиоты. За самоуправство были тут же отстранены от сдачи экзаменов и выдворены из аудитории. После того, как группа расселась по местам в произвольном порядке, явилась Марина Захаровна Зайонс. Нет, термин «явилась» не совсем подходящий. Дама вплыла, а кишнява рудерписовая, как выражались черноморские мариманы в стародавние времена. То есть сначала показалась пара преогромных холмов, лишь после этого все остальное. Стоит отметить, что подобное телесное роскошество очень смутило мужскую часть абитуриентов, находящуюся в стадии полового созревания. Кое-кто даже покраснел от смущения и заерзал, пытаясь поудобнее пристроить восставшую в штанах плоть. А вот молодые фифы, мысленно примерив на себя пару арбузов, тут же испуганно отвели глазенки в сторону. Мол, нам такого богатства не нужно, мы с первым номером проживем. Разумеется, насчет первого номера я слегка утрирую. Мой наметанный глаз, вольно или невольно, отметил в толпе всех наиболее симпатичных стройняшек с вполне аппетитными формами. И таковых оказалось предостаточно. Черт побери, тут на носу экзамен, а башка не в ту сторону работает. Доступ к сети на время экзамена был полностью блокирован, что вполне ожидаемо. Также на каждом ряду стояло по бдительному студенту, которые отслеживали нерадивых абитуриентов, пытавшихся воспользоваться шпаргалками. Шпоры изымались, нарушителя выводили из аудитории по-тихому, дабы не беспокоить добросовестный народ. По команде Марины Захаровны мы распечатали конверты и тут же приступили к работе. После чего госпожа Зайонс удалилась, поскольку наблюдателей и без нее предостаточно. Ознакомившись с заданием, я не обнаружил ничего особо сложного. Три алгебраических уравнения с одним, двумя и тремя неизвестными. Следующим заданием было графическое построение некой функции и определение значения величины y в заданной точке x. Тоже элементарно. Далее, на основе табулированных данных, требовалось выявить ряд неочевидных закономерностей и внести недостающие значения в таблицу. Ну, с этим и вовсе все просто. Последней оказалась задача на логическое мышление. Имеем 12 мешочков с одинаковым количеством серебряных монет, каждая весом 8 золотников. В одном все монеты фальшивые, Каждая легче настоящей наполовину золотника. Требуется путем одного взвешивания определить, в каком мешке находятся фальшивые монеты. В принципе, ничего сложного. Пронумеровываем мешки, из первого берем одну монету, из второго две и так далее. Определяем общее количество монет и сколько бы они весили, если бы были настоящими. В данном случае монет оказалось 78, а их потенциальный вес составляет 624 золотника. Выполняем взвешивание. Зная величину дефицита массы, легко находим нужный мешок. Например, если выборка весит 623,5 золотника, значит мешочек с фальшивыми монетами за номером 1. Если разница в золотник, выходит второй, ну и так далее. Согласитесь, проще пареной репы. С заданием справился примерно за полчаса. Сначала оформил все на чистовую, затем для конспирации накропал черновые варианты. Однако покидать аудиторию не спешил. Ни к чему привлекать к себе избыточное внимание. И так народ недоуменно смотрит на мой перстень главы рода и недоуменно шушукается за моей спиной. Дескать, что этот хмырь тут делает? Ладно, пускай. На всяк роток не накинешь платок. Дождавшись ухода полдюжины первых умников, решил, что мне тоже пора бы и честь знать. Вложил листы с решениями вместе с черновиками в конверт, предварительно поставив на каждом свою роспись и дату сдачи экзамена. На конверте также написал свою фамилию, дату и роспись. Оформил все честь по чести. Проходя мимо одной симпатичной девчонки, маявшейся над решением задачки с монетами, неуклюже оступился и, навалившись на даму, в двух словах подсказал ей алгоритм решения. Извинившись за неуклюжесть, двинул дальше. Как там говорится в одной доброй сказке: «Делай добро и бросай в воду». Разумеется, если бы девчонка оказалась уродиной, я бы так не поступил. И не нужно меня за это укорять, ибо тезис о том, что именно красота спасет мир, пока еще никто не отменил. Сдал конверт одному из членов приемной комиссии, мужчине лет 40 в профессорской мантии, с перстнем на пальце одаренного аж второго ранга. По литерам напечатки «П» и «В» несложно было определить, обладателем какого именно доминирующего аспекта тот является. По какой-то непонятной причине экзаменатор попросил меня ненадолго задержаться. Мужчина извлек бумаги из конверта и, бегло пробежавшись по ним глазами, с доброй улыбкой на лице произнес: «Вполне достойно, уважаемый абитуриент, и с монетами не оплошал. Можете быть свободным. И, пожалуй, до встречи на следующем испытании». Разумеется, я был абсолютно уверен в том, что выполнил все задания без ошибок. И все-таки лестные слова преподавателя легли бальзамом на мою душу. Вышел в коридор и тут же заметил маячившего у окна Гогенцоллерн Мерцалова с весьма объемным баулом, лежащим у его ног. Потомок прусских королей на поверку оказался Олегом Верницыным, отпрыском обедневшего дворянского рода из какого-то глухого уезда Тобольской губернии. Разводом абитуриентов юноша занялся не от хорошей жизни. Каждый индивид желает жить на широкую ногу, да не каждому это позволяет его финансовое положение. Помимо скромной стипендии, иных доходов у парня практически не было. Оно хоть кормежка бесплатная и комплект обмундирования раз в год выдают, а тренировочную форму так и вовсе по мере износа. Однако не учебой единый жив студент. Время от времени даже у самого упертого задрота проявляется потребность в денежных средствах. Так что мое предложение подзаработать деньжат по-легкому и на вполне законных основаниях оказалось для парня чем-то наподобие маны небесной. Увидев меня, студент подмигнул и кивком головы указал в сторону двери, ведущей на лестничную площадку. «Тоже мне конспиратор». На лестнице было пусто, что вполне закономерно. Народ предпочитает не топтать ноженьки, взбираясь или опускаясь по ступенькам, а пользоваться лифтами. «Принес, ваше сиятельство», — сообщил Олег негромким заговорщицким голосом, ставя баул на пол. «Все, как вы и просили. Конспекты лекций и лабораторные журналы за весь срок обучения на факультете пространства времени. Помимо этого, информационные носители с записями лекций и практических занятий. С этими словами он протянул мне исписанный убористым почерком лист бумаги, с которым я тут же бегло ознакомился. «Тут не указана сумма, которую я тебе должен за услугу». На что парень как-то испуганно промямлил, будто не верил, что ему заплатят. «153 000. Цены на кристаллы заготовки уж больно кусачие». И, потоптавшись, слегка охрипшим от волнения голосом выдал. «Мне бы сегодня получить деньги, господин граф. Расплатиться с поставщиками должен до вечера, иначе и доверие потеряю». Не обманул Верницын, если, разумеется, содержимое мешка соответствует списку. Проверять не стал. Слегка повышенный психоэмоциональный фон, регистрируемый Клэр, вовсе не является попыткой подсунуть покупателю полное фуфло. Просто Олежек никогда не держал в руках хотя бы десятой части от озвученной им суммы, вот и волнуется. «Не вопрос. Скидывай банковские реквизиты на мой коммунник». Спустя минуту означенная денежная сумма за полученный мной товар упала на банковский счет Верницына. «Чё, так просто?» Не веря собственным глазам, выдал радостно удивленный парень. «Ну да, а чего тянуть-то?» Я пожал плечами в ответ на его реплику. «Если вашему сиятельству больше ничего не нужно, я, пожалуй, побегу». «Иди. Если что понадобится, я знаю, где тебя найти. И еще один момент. Не стоит упоминать о наших с тобой делах всякому встречному поперечному». «Но это само собой разумеется. В этом плане я могила», – заулыбался Олежек. «Спасибо, Александр Николаевич. Если что, всегда готов быть полезным для вас». После этих слов довольный студент помчался расплачиваться с теми, у кого приобрел товар на реализацию. Впрочем, это уже его дела, кои меня не касаются. Кто-то непременно поинтересуется, а для чего, собственно, мне нужен полный курс лекций и прочие материалы? Оно ведь преподаватели все толково расскажут и покажут за те 5 миллионов, которыми я уже расплатился за полный курс обучения. А коль не терпится, можно обратиться в Центральную университетскую библиотеку. Там этого добра предостаточно, и все бесплатно. И практически в свободном доступе, за редким исключением. Так вот, объясняю. Если кто-то думает, что я собираюсь просиживать штаны на долгих и нудных лекциях, тот глубоко заблуждается. При моей скорости усвоения информации и качестве ее обработки в этом нет никакой необходимости. К тому же, торчать 5 лет в стенах МГМУ я не собираюсь. Годик поторчу здесь, кое-что поразузнаю. Более всего меня интересуют методики экспресс-прокачки дара, нежели какие-то теоретические знания. И напишу заявление на экстернат. Вот тут-то мне и понадобятся конспекты лекций, ибо некоторая особо придирчивая профессура категорически не приемлет книжных формулировок. Им непременно подавай то, что они рассказали студентам на своих лекциях. Плавали, знаем. Сдам экзамены, получу диплом и свалю отсюда прокачивать свой чародейский дар до 3-го ранга. В плане своего дальнейшего развития как мага мне и без подсказки ведомо. Уж коль мне предстоит распечатать некий объект X, тут к бабке-гадалке не ходи. Быть мне порталистом. Впрочем, поскольку я универсал, мне ничто не помешает углубить и расширить знания по всем прочим магическим специальностям. Но поскольку экзаменов мне по ним не сдавать, всю доступную информацию рассчитываю получить в научных факультетских библиотеках. Короче, планов громадья. Даже на девчонок некогда заглядываться. Поверили? А зря. При избыточном уровне тестостерона в моем-то организме да не смотреть в сторону противоположного пола просто немыслимо. Вот такой я, кобелина, согласно определению одной моей бывшей пассии из прежней жизни. Ну или же самовлюбленный козел. Это уже из совсем недавнего моего любовного прошлого. Ех, Ханиса Максудовна. Как вспомню наши забавы, аж в дрожь бросает и завитки берут в отношении некоего графа Бестужева, который, вполне возможно, в данный момент тискает своими шаловливыми ручонками роскошное тело княгини. Ну все, все, погоревал и хватит. Себя-то не обманешь. Это я насчет насущной необходимости разрыва наших с княгиней отношений. А насчет достойного объекта для любовных утех сдам экзамены и вплотную займусь решением данного вопроса. А пока что не до этого. Спустя 5 минут я добрался до предоставленной в полное мое распоряжение комнаты за номером 618, что на 6-м этаже левого крыла, относительно парадного входа, здания факультета. Отдельное помещение – исключительная прерогатива тех, кто готов проходить обучение на платной основе. Обидно, что таким, как я, стипендия не полагается. Чиновники из Министерства образования отчего-то решили, что тратить государственные средства на нас не стоит. Лучше себе любимым оклады повысить, и же с ними премиальные и прочие дополнительные выплаты. Вот такое вопиющее неравенство. Вообще-то, это я глумлюсь. Нужны мне жалкие копейки из госбюджета. У самого денег куры не клюют. А вот то, что соседями не обременен, очень даже приятный момент. Мне 3 лет казармы на 150 рыл по самые гланды. Справедливости ради, 2,5, поскольку за полгода до выпуска мы с Антониной Татариновой объявили о намерении сочетаться законным браком по окончании академии. По этой причине нам была выделена отдельная жилплощадь. Интересно, как она там без меня? Впрочем, в очередной раз переживать потерю той, которую любил по-настоящему, не стал. Поставил баул на пол и небрежно ногой задвинул его под кровать. Затем отправился на выход. К следующему экзамену метафизика, как и ко всем прочим, я вполне готов и, подобно прочим абитуриентам, штудировать учебники не собираюсь. А вот вплотную заняться теми материалами, кои добыл для меня Гогенцоллерн-Мерцалов, пожалуй, стоит. И хочу я начать с просмотра информации, записанной на информационных носителях. Для этого мне нужен суперскоростной мобильный считыватель данных, подходящий по своим параметрам к модели моего коммуникатора. Чтобы не погрязнуть в поисках нужного изделия, решил отправиться на улицу Кузнецкий мост. Никакого моста там нет веков как 15, а название сохранилось. Традиции в памяти народной неискоренимые. И вновь знакомая дверь под вывеской «Магазин всяческих диковинок». Приписка «Евграфов и сыновья» свидетельствует о том, что за истекший с момента моего посещения срок владельцы также не поменялись. Так что надежда увидеть интересующего меня специалиста вполне обоснована. Внутри изменений также не произошло. За прилавком тот же самый юноша с заботливо прилизанными бриолином волосами, напомаженными усиками и взглядом прожженного афериста. «По какому вопросу, ваша милость?» Внимательный взгляд парня сначала скользнул по перстню на моем пальце, затем устремился к моему лицу. Стоит отдать должное памятливости и догадливости приказчика, я был опознан. «Рад вновь видеть ваше сиятельство в самом лучшем магазине магических артефактов на Кузнецком. Реклама – наше все». Этот прохиндей дал понять, что помнит меня, заодно и лавку упомянул в выгодном свете. Тары-бары разводить не стал, тут же озвучил свои хотелки. «Мне б с Матвеичем словечком перемолвиться». «Матвеич!» Как и в прошлый раз, пронзительно заблажил продавец. «Константин Матвеич, тут по вашу душу ваш старый знакомый пожаловались». И вновь все повторилось с удивительной точностью. Дверь подсобки отворилась, из нее показалась хмурая физиономия человека, которого явно оторвали от увлекательного занятия. «Все орешь и орешь, Ивашка! Сколько раз говорено, не глухой я! А тебе хоть кол на твоей тупой башке тиши!» «Дык, Константин Михайлович, господин граф вас требует! А желание клиента – суть закон для всякого уважающего себя торговца». Ву выдал. «А вы, не далее как час назад, изволили покупателю по мордасам надавать». «Ну, изволил. Так ежели всякое говнище убогое станет поучать мастера...» Начатую фразу он не закончил, увидев меня. Определенно узнал, поскольку его бородатая физия расплылась в самой добродушной улыбке. «А, ваш сиясь! Рад вновь вас лицезреть! С чем на этот раз к нам пожаловали?» «День добрый, уважаемый Константин Михайлович! Взаимно рад нашей встрече! Я также проявил вежество в отношении мастера. Нужен универсальный считыватель для любых типов информационных кристаллов. Что порекомендуете?» «Универсальный, говорите?» Мастер задумчиво запустил руку-лопату в свою взлохмаченную шевелюру. «Могли бы и у меня спросить». Это уже Иван пробормотал в тряпочку, но в наш разговор вмешиваться не решился. Вполне благоразумно с его стороны. Коль Михалыч способен дать в рыло навязчивому клиенту, этот дрищ с напомаженными усиками для него, что называется, плюнуть и растереть. «Берите октопус, ваше сиятельство. Не пожалеете. Модель вполне надежная. Хоша не самый дешевый агрегат, но сами понимаете, в этом деле продешевишь, людей насмешишь. Да и самому тошно станет, если кристалл рассыплется из-за сбоя в настройках. Оно и по мозгам может прилететь. А здесь ментальная защита на случай сбоя. Железобетонная. Оно, конечно, есть считыватели и подороже, но смысла переплачивать за брюлики на корпусе и кнопки из агата или нефрита не вижу». «Благодарю за консультацию». И с самой очаровательной улыбкой обратился к обиженно насупившемуся продавцу, чьи грабительские планы в отношении перспективного клиента бесцеремонно порушил несносный мастер-артефактор. «Все слышал, Ваня?» «Так точно, господин граф». «Коль слышал, так и тащи этого самого спрута». «Октопус, ваше сиятельство!» На что не успевший покинуть торговый зал Константин Михайлович громко и басовито заржал, будто конь ретивый на случке. Хорошенько отсмеявшись, выдал: «Вот же мудель необразованный! Чему их только учат в школах и профессиональных училищах! Октопус, Ваня, заруби себе на своем длинном носе и есть спрут! Он же и восьминог!» Проглотив обиду на ехидного артефактора, Иван отправился за магическим девайсом. Благо, далеко ходить ему не пришлось. Коробка обнаружилась на полке за спиной торговца. Он ловко ее распаковал и продемонстрировал прибор. При этом прочитал лекцию, какие бывают кристаллы и какое гнездо для какого типа предназначено. «С вас 437 рубликов, уважаемый!» Расплатился безналом и весьма довольный покинул магазин.